Глава 49. Ворон. «Мир, дай зарядку. Прошу друга. Труба сдохла». Он приносит мне заряженный под завязку пауэрбанк. Втыкаюсь в него и жду, когда можно будет включить мобильник. Минут 5, наверное, прошло. Может, 7. Прожимаю кнопку, телефон включается и начинает загрузку. Тут же подвисает от количества входящих сообщений. Одно из них о пропущенном от Ира. «Родная». Вздыхаю, прикрыв глаза. Перезвонить тянет, но сейчас не время. Это может стать для нее подставой. Штормит уже довольно прилично. Организм, наконец, получил свой шанс хоть немного расслабиться и использует его на полную. Мысли становятся вязкими, медленными. Время перестает бежать с такой нереальной скоростью. Это моя передышка для восстановления сил, чтобы не рухнуть, не добежав сотню метров до финиша. Вот после, сколько угодно. Наверное, я вырублюсь на пару суток. А пока вот так, в полусознательном, потому что думать все равно надо. Как бы вискарь сейчас меня не притормаживал. Мирный и усыпляюще мягко клацает по кнопкам своего ноутбука. Глаза закрываются. Встряхиваюсь. Пьяное сердце начинает колотиться быстрее. «Паш, иди поспи». Не глядя на меня, бубнит Мир и тянется к своей кружке. «У нас там еще что-то осталось. Чокаемся, допиваем». Морщусь от крепости. Достаю сигареты. «Форточку открой», — напоминает Мирный. Поднимаюсь с табуретки. Меня качает. Этот придурок сидит и ржет. Швырнув в него зажигалкой, возвращаю себе равновесие и впускаю в квартиру вкусный морозный воздух. Затягиваюсь им вместо никотина. «Держи». Мир подходит к окну, подушечками пальцев разминая свою сигарету. Взгляд тоже плывет, но в пределах разумного. У него явно со сном и питанием лучше, чем у меня. Курим, глядя в стекло, на свои отражения и светящиеся окна соседнего дома. С неба срывается легкий снежок. Застилает свежим слоем нетоптанные за день дорожки, добавляя дворникам работы. Красиво, черт побери. Иру бы сейчас сюда. Свет вырубить, чтобы картинку не засвечивал. Поставить ее перед собой. Воткнуться носом в макушку и вместе смотреть на этот летящий снег. Несколько минут тише и покоя. С ней. Потом бы я ее долго целовал, поднял на руки и уложил спать рядом с собой, укутывая свои руки и защищая от этого грёбаного мира. Думать об этом иногда физически больно, и я затягиваюсь крепче, чтобы погасить вылезающие непонятно откуда эмоции. Блять, мне кажется, я ни с одной женщиной никогда не хотел просто стоять у окна и уж тем более просто спать. Даже не думал никогда об этом. От ведьмы за ребрами ломит все время. Одно из немногих ощущений, что не поддается никакому контролю. «Мирный», — хрипло зову друга. «Чего тебе, пьянь?» — ржет он, втыкая бычок в пепельницу. «Скажи, ты сегодня хотел трахнуть мою женщину?» Смотрю на него через отражение в оконном стекле. «Нет», – твердо отвечает он. «Мой внутренний радар тоже пьян, но явную ложь я бы все равно почуял». «Почему? Она же тебе нравилась». Кручу в руке полупустую пачку русского стиля. «Паш, вали спать, а?» – снова настаивает Мирон. «Нет», – качаю головой. «Мы с тобой этот вопрос не закрыли. Рустам вмешался». «Потому что это твоя женщина», — выделяет Мир. «Знаешь, Паш, я мог бы быть более настойчивым. Я умею обращаться с женщинами. И свидание бы у нас состоялось, и секс охуительный. Только зачем мне женщина, которая как на мужика на меня смотрит только с одной целью?» «С какой?» — покачивает меня, сжимая в кулаке пачку. Упаковочный целлофан сверху похрустывает, а картон скрипит. Швыряю ее на подоконник и упираюсь в него ладонями. помочь другому мужику», — усмехается Мирон. «От того, как вас штормит друг от друга, сносит всех в радиусе пары километров. Тебе на базе надо было мне прямым текстом сказать, что она твоя. А сейчас бы не было этой дерьмовой ситуации, Паш. Какого хера не сказал?» «Думал, смогу отпустить. А ощущение, что я чистого кислорода хапнул, только когда она вернулась в мою жизнь, хоть и так оригинально, да и кислород оказался горячим. Но до этого херью какой-то дышал. Или не дышал совсем. Пиздец, да?» Кашусь на друга. «Не, нормально». Он хлопает меня по плечу. «У меня тоже так было. Только я перегорел дотла и покрылся внутри толстым слоем пепла. Хер знает, что теперь должно произойти, чтобы оно там опять разгорелось. А ты не перегорел. Не привык просто такое чувствовать». «Я одиночка». «Ты еще и человек, ворон. Забываешь». Друг хлопает меня между лопаток и возвращается за ноутбук. «Выражение такое есть, старое. Человеку нужен человек. Мне кажется, он во мне давно сдох». Сажусь, кручу в руке пустую кружку. Глаза снова закрываются. «Получилось!» Голос Мирного заставляет проснуться. «Чё там?» Капитально торможу я. «Ира всё сделала. Программа установилась!» Раздражающе бодро сообщает друг. «Какая прога? А, бля, с твоей флешки?» Растираю ладонью лицо, чтобы проснуться. «Слушай, иди уже спать! Бесишь только!» Взвинчивается Мир. «Да, он прав. Надо хоть на полчаса отрубиться. Но тут дохрена важного происходит, и я упрямо сижу». «Мля, не представляю я, как вы с ней уживетесь на одной территории!» Вздыхает Мирный. «Ты жрал когда в последний раз, ворон?» «Утром». «Каким из?» Хмыкает он и, оторвавшись от ноута, лезет в морозилку. Вынимает оттуда пачку пельменей. Ставит кастрюлю с водой на газ и возвращается на свое место. «Время реально течет иначе. Я никак не адаптируюсь и дергаю друга». «Мир, не мешай», просит он. Он снова мерно щелкает по кнопкам, а меня отрубает, но только наполовину. Какой-то частью сознания я привычно нахожусь в реальности, пытаясь контролировать ситуацию. Теряю момент, в который меня отрубает. Черная дыра. Лечу. И ни конца, ни края. Резко вздрагиваю за секунду до вибрации своего телефона. «Нихуя себе чуйка!» — ржет Мир. «На громкую». Короткое сообщение на экране. Следом звонок. Бросаю трубу на стол и, приняв вызов, врубаю громкую связь. «В общем, я предлагаю замутить совместный проект. Ты же шаришь в стройматериалах? Я нашел каналы, через которые можно выгодно крутить бабло на этом рынке». Хорошо слышно голос Руса. «Нахрена тебе это?» Не особо трезво интересуется Юнусов. От его голоса у меня волосы встают дыбом по всему телу. Алкоголь начинает выжигаться быстрее, а зубы сжимаются так, что их вот-вот переломает друг от друга. «Ну, как тебе сказать? Типа семейного бизнеса», — объясняет Рустам. «Мы станем партнерами. Видеться будем чаще. Я с Иркой попробую помириться. У вас с бабками стабилизируется. Может, она примет меня так?» «Да-да, примет», — уверенно заявляет Асад. «Если что, я помогу ей принять правильное решение». «А на закуп откуда бабло возьмем? У тебя есть?» «Иначе бы я не пришел. Сам посуди. Заработал. А куда деть, не знаю». «Что за дичь он несет?» спрашивает Мир, давясь смехом, и поднимается, чтобы высыпать пельмени в закипевшую воду. «Не знаю, но походу работает». Кривлю губы в злой усмешке. Фоном появляется голос Иры. Уставший, родной, до очередной ломки в моем черном сердце. Исчезает быстро. А меня злит от бессилия. От того, что я не могу сейчас рвануть и забрать ее оттуда. Делаю все, чтобы она не пострадала, чтобы эта мразь к ней больше не подошла. Но мне все время кажется, что недостаточно, что всех моих накопленных ресурсов мало. Верь, блядь, в меня, ведьма! Мне можешь пока не верить. Мы потом с тобой этот вопрос обсудим. Но в меня верь, как в спеца, как в мужика. На войне это пиздец как необходимо, а у нас война, родная. Тихая, но опасная, с запахом крови, пороха и плачем осиротевших детей. Мне бы сейчас здорово помогло. Тупо взгляд какой-то теплый, чтобы зарядить меня и вынести из моей пьяной башки всю эту ересь. Мир бахает передо мной тарелку с горячими пельменями. Сверху накладывает сметану и втыкает в центр вилку. «Жри давай!» Своеобразная порция заботы от друга. Вторую тарелку ставит рядом с ноутбуком и включает чайник. Пялится опять в монитор. Хмурится. Между бровей залегает вертикальная морщинка. «Кажется, я нашел», — говорит скорее сам с собой, чем со мной. «Псх, бля!» — часто облизываю обожженные пельменем губы. «Что там?» — откладываю вилку. «Иди сюда!» — машет мне рукой. Встаю у него за спиной. Вроде штормит уже не так сильно. Видимо, я успел поспать урывками. Этот дебил все почистил, но на уровне обычного юзера, а сеть, как говорится, помнит все. «Видишь?» — тыкает мне пальцем в экран. «Вот оплата счета на имя бабы. Походу, та самая женщина, которую нашел Рустам». «И что там?» — спрашиваю друга. «Нет, мозг все же еще буксует». Щелкает чайник. Мирный отвлекается, чтобы сделать нам кофе. Ставит передо мной кружку и кивает на остывающие пельмени. «Ешь! Толку от тебя, если ты завтра падать начнешь, а?» В мире включается та самая наседка, что выхаживала меня, пока я пытался сдохнуть после ранения на промзоне. «Никакого». Вздыхаю, закидывая в рот чисто холостяцкий ужин и запивая его растворимым кофе. «А у нас тут интересное». Проживав очередной пельмень, сообщает Мирон. «Аренда банковской ячейки. Думаю, то, что нам надо, находится именно там. Достать сможешь?» «Обижаешь, но это не все. Минуту». Задумчиво грызет зубчик пустой вилки. «Есть!» Я вскрыл облако. Оно на эту же бабу. «И что там?» «Делаю еще пару глотков кофе». «Сейчас посмотрим». «Как я и говорил!» Хмыкает он, тыкая вилкой в пустую тарелку. «Ржем, как два придурка! Нервы, мать их! Они не железные!» «Оу!» — кривится он. «Короткие видосы! Беременной девочке угрожаете! Мужику глотку перерезаешь! Эффектно, но ракурс такси! Ты же знаешь, кто папарацци?» «Знаю. Про серпа тут пара фоток всего. Неудобно ему было?» Смотрит поверх монитора мир. «Да там хер скроешься!» Подтверждаю. «По Грановскому еще доки». Мирон продолжает изучение материала. «С последнего тендера. Имена. Полагаю, тех, с кем Руслан Аркадьевич завязан. Фотки его сына. Колоритный парень. Он реально весь забитый татухами?» Друг снова поднимает на меня взгляд. «Почти». Усмехаюсь, вспоминая нашу ходячую картинную галерею по имени Назар Грановский. «Еще доки, но тут неинтересно. Ира, Егор с парнями у школы. Нах ему фотки собственного... моего!» Рычу я. «Ну да, твоего сына». «И все на места встает сразу», кивает мир. «Он их слить кому-то хочет, мразь». «Так, все. Я поехал». Поднимаюсь. «Куда?» Мирный тоже встает, преграждая мне выход из кухни. «Иру надо срочно забирать оттуда и увезти вместе с детьми в безопасное место». Говорю ему то, что еще в тачке обсуждал с Рустамом. «Помнишь, мы пацана из моей стаи и его девушку прятали в домике в горах? Ты отвозил их тогда». «Помню». «Было бы идеально, согласись?» Задумчиво прислушиваясь к собственной интуиции. Она опять мигает в голове красной кнопкой. «Нет». Тут же отрицаю. «У меня дом есть в закрытом поселке. Про него никто не знает. Для них строил. Туда можно». «Ага, и мигалку еще на башку нацепи?» Смеется друг. «Ты и так просвечиваешься со всех сторон. Только идиот не догадается, кого и куда ты прячешь. Подставишь обоих». «Согласен. Предлагай. Ты же у нас спец в укрывательстве свидетелей, а я сегодня бухой». «Я предлагаю тебе такой вариант. Рус еще потянет время у осада. Подпоит его на крайняк. Фила за Егором отправлю. Но даже бухой я умею складывать пазлы. Медведя за Дуней отправим. Он с ней точно договорится». «Отлично», — соглашается Мирон. «Я с утра рвану в банк, где находится ячейка. А ты останешься здесь и будешь ждать Иру. Она придет на следующий сеанс массажа, и я ее больше не выпущу». «Да, у вас дня три будет здесь, пока я в тот город сгоняю, где сейчас живет женщина Юнусова, и все там решу. Тихо посидите, заодно решите уже в конце концов все свои траблы. Надеюсь, моя квартира после этого уцелеет. А сейчас валим спать, Паш. У тебя глаза уже стеклянные». «Угу». Киваю ему, а сам сижу еще пару минут, пока снова не начинает отключать. Горячая еда побеждает растворимый кофе, и я, встряхнувшись в очередной раз, сваливаю на выделенный мне диван. Долго смотрю в экран телефона и уже в который раз за сегодня отключаюсь, отправляя Ире самое дурацкое, но искреннее сообщение. «Ведьма, ты самая несносная женщина на свете. Моя».